Глава 7. И что мне теперь делать? Пытаться помириться, развеять напряжение, перешагнув через собственную гордость? Но нет, я-то себя виноватой не чувствовала. Да я просто не смогу так. Ругаться с ним тоже не хочу. Это некрасиво, глупо и по отношению к нему как-то бесчеловечно. Тогда что? Сидеть молчком в гнетущей обстановке? Ну нет, к черту. Я вскочила, надела кроссовки и ушла. Раз я ему так мешаю, пожалуйста, могу и не мешать. Вообще. Никогда. Пусть что хочет, то и думает. Он давно уже показывает, что моя забота ему в тягость, а значит, и я сама. Я шла вдоль улицы и все это в мыслях прокручивала, чуть не плача. Однако на перекрестке вдруг остановилась. Он ведь выйдет из души, будет меня звать, искать. Никогда нельзя оставлять человека в неведении. Да и я потом с ума сама буду сходить. Нет, надо вернуться и хотя бы сказать ему, что ухожу. Минут через 10 я снова открывала дверь его дома, только теперь совсем с другим настроением. Дима уже вышел из душа. Наверное, только что, потому что он как раз спускался со второго этажа, одной рукой держась за перила, второй касаясь стены. Из завитых колечками волос еще стекала вода, оставляя на серой футболке темные пятна. Услышав шум в холле, он остановился, повернулся ко мне, словно мог увидеть. «Таня, ты уходишь?» «Нет, то есть, да, ухожу». Он остановился. Я видела, как на его лицо буквально на секунду набежала тень. Будто мои слова его расстроили, но он сумел не подать виду. Лишь первый миг дрогнул, а потом снова нацепил уже привычный покерфейс. Он молчал. Если бы он хоть слово сказал. Спросил бы, почему, зачем, ну хоть что-то. Я уже не говорю о том, чтобы попросить меня остаться. Но он молчал. И меня опять накрыло такой обидой, что аж губы затряслись. «Я могу вернуть твои ключи», — сказала я, еле сдерживая рвущийся плач. «Куда мне их положить?» Голос предательски дрогнул, и по щекам покатились слезы. Я их скорее смахнула. «Никуда», — нахмурился Дима, неуверенно подошел ближе, выставив руку вперед. Коснулся меня, взял за локоть и вдруг притянул к себе. Очень даже уверенно. Обнял, прижал к груди, как когда-то давно, и я не выдержала, расплакалась. «Что случилось?» — спросил он, когда я перестала всхлипывать. «Ты не рад мне», — шмыгнув носом, сказала я первое, что пришло на ум. «Кто тебе такое сказал?» «Сама вижу». «Ничего ты не видишь», — он говорил спокойно и благодушно, как с маленьким ребенком. «Дима, я не дура». «Конечно, нет». Продолжал он убаюкивать меня голосом. «Я же все понимаю, все вижу». «Никто и не спорит». «Я слышала, как ты извинился перед этой... Элли, блин, за меня извинился. Почему? Я ее чем-то обидела. Я слышала твой недовольный тон. Ты мною был недоволен. И не говори, что мне показалось. Не ври, я знаю». Он вздохнул, помолчав, сказал. «Ну, был момент, да. Ты просто повела себя так, будто заподозрила, что мы с ней занимаемся чем-то дурным, и поэтому решила остаться и проконтролировать. Мне не понравилось это, а ей, наверное, тоже». «Ой, ну ей-то уж точно не понравилось». У меня вырвался злой смешок. «Ну, извини, что помешала вашему интимному процессу. Больше не побеспокою». Я попыталась вырваться из его объятий, но он только крепче прижал меня к себе. «Пусти меня!» — шипела я, выкручиваясь в его руках, как в стальном кольце. Я и не ожидала, что у Димы такие сильные руки. «Успокойся сначала!» — с хрипотцой выдохнул он. «Не хочу я успокаиваться!» — выпалила я, тяжело дыша после нашей короткой борьбы. Он тоже тяжело дышал, грудь его часто вздымалась, и тело источало жар. Я и подумать ни о чем не успела, как Дима, рвано выдохнув, склонился к моему лицу, нашел губы и поцеловал.